Замысел наш состоял в том, чтобы, подобравшись вплотную, схватить добычу за ноги и утащить под воду. Что было не так-то просто. Даже маленький черок при этом отчаянно отбивался, а силёнок у мальчуганов, понятное дело, немного. Однако в большинстве случаев нам удавалось удерживать птицу под водой до тех пор, пока она не захлебнется и не обмякнет. А поскольку остальные птицы не видели, как билась и вырывалась жертва, это не вызывало у них переполоха. Как-то раз мы с Чемальей занимались подобной охотой целый день. Так что к вечеру, когда мы устали и решили вернуться домой, на берегу уже высилась изрядная куча утиных тушек. Но тут выяснилось, что во время купания Чемалья намочил волосы, и теперь его хохолок торчал над задней частью макушки, словно перо, какие носили в ту пору некоторые из наших воинов. Как назло, мы зашли в самый дальний конец острова, так что по пути в родную деревню Чемалье пришлось бы пересекать в таком виде весь Шалтокан. «Ай-я, почиоа!» — пробормотал он ругательство, означавшее всего-навсего дерьмо, но считавшееся непозволительным для ребенка нашего возраста. «Услышь, Чемалье, кто-нибудь из взрослых, ему бы не избежать порки терновником». «Давай обогнем остров вплавь», — предложил я. «Надо только держаться подальше от берега». «Не знаю, как ты», — возразил Чемалье, «а я так вымотался, что едва держусь на воде. Такого заплыва мне не выдержать, мигом пойду на дно. Может быть, нам лучше дождаться темноты и вернуться домой пешком?» «Ну, ты придумал», — воскликнул я. «Сейчас, при свете дня, ты рискуешь нарваться разве что на какого-нибудь жреца, который заметит твой торчащий хохолок, а в темноте запросто можно наскочить на чудище пострашнее ночного ветра. Впрочем, решай сам, как скажешь, так и поступим». Мы посидели и подумали немножко, рассеянно собирая и посасывая медоносных муравьев, которых в ту пору было полно. Их брюшки просто раздувались от сладкого нектара. Это лакомство доступно каждому. Всего-то и дело цапнуть насекомое, откусить брюшко и глотнуть сладкой жидкости. Правда, каждая капелька этого меда была такой крохотной, что о том, чтобы утолить голод с помощью муравьев, не приходилось и мечтать. «Знаю», — заявил наконец Чемалье, — «мы пойдем пешком, не дожидаясь темноты. Просто я не стану снимать тыкву с головы до самого дома». Так он и сделал. Конечно, прорези для глаз обеспечивали не лучший обзор, поэтому мне пришлось вести друга, как поводырю слепого. Положение осложнялось и тем, что мы оба были основательно нагружены добычей, мокрыми тяжелыми утками. В результате Чемалье то и дело спотыкался и падал, налетал на стволы деревьев или плюхался в придорожные канавы. Хорошо еще, что он не расколошматил при этом свою драгоценную тыкву. Я всю дорогу покатывался со смеху. Собаки, завидев Чемалье, заходились в неистовом лае. А поскольку сумерки наступили раньше, чем мы предполагали, мой приятель, возможно, напугал своим видом кого-нибудь из припозднившихся прохожих. Вам тоже весело. Однако на самом деле смешного было мало. Чемалье нацепил тыкву вовсе не из озорства, но потому что с точки зрения наших жрецов мальчик с такого рода хохолком идеально подходил для жертвоприношения. Когда им требовался юнец мужского пола, жрецы старались найти именно такого. Не спрашивайте меня, почему. Ни один жрец так и не сумел мне вразумительно это объяснить. С другой стороны, ни от кого из жрецов и не требовалось приводить простым людям вразумительные доводы. Просто существовали нерушимые правила, по которым нас заставляли жить, не объясняя при этом, почему их нельзя нарушать. Считалось самим собой разумеющимся, что если подобное все же случалось, то мы должны были испытывать страх, стыд и раскаяние. «Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, вот хоть кто-то из нас, молодой или старый, жил в вечном, нескончаемом страхе. Бывали, конечно, весьма неприятные моменты. Так, например, Чемалье приходилось постоянно проявлять осторожность. Но в целом и наша религия, и жрецы, истолковывавшие ее предписания, не предъявляли к нам слишком уж многочисленных или чрезмерно обременительных требований. То же самое, можно сказать, и о мирской власти. Разумеется, мы были обязаны повиноваться своим правителям-наместникам, служить представителям благородного сословия Пипилтин и прислушиваться к советам Таламантин, наших мудрецов. Однако я по рождению принадлежал к среднему сословию, касте, именовавшейся Маасехуалтин, счастливцы. Нас